Был вечер. Время подходило к 11 часам. По случаю событий, значительно раньше, чем обычно, опустела и без того не очень людная улица. Шел жидкий снежок, пушинки его мерно летали за окном, а ветви акации у тротуара, летом темнившие окна Турбиных, все более обвисали в своих снежных гребешках. Началось с обеда, и пошел нехороший тусклый вечер с неприятностями, с сосущим сердцем. Электричество зажглось почему-то в полсвета. А Ванда накормила за обедом мозгами. Вообще говоря, мозги — пища ужасная, а в Вандином приготовлении невыносимая. Был перед мозгами еще суп, в который Ванда налила постного масла, и хмурый Василиса встал из-за стола с мучительной мыслью, что будто он и не обедал вовсе. Вечером же была масса хлопот, и все хлопот неприятных, тяжелых. В столовой стоял столовый стол кверху ножками, и пачка лебедьюрчиков лежала на полу. «Ты дура!» — сказал Василиса жене. Ванда изменилась в лице и ответила. «Я знала, что ты хам уже давно. Твое поведение в последнее время достигло геркулесовых столбов!» Василисе мучительно захотелось ударить ее со всего размаха, косо, по лицу, так, чтоб она отлетела и стукнулась об угол буфета. А потом еще раз, еще, и бить ее до тех пор, пока это проклятое костлявое существо не умолкнет, не признает себя побежденным. Он, Василиса, измучен ведь. Он, в конце концов, работает, как вол, и он требует, чтобы его слушались дома. Василиса скрипнул зубами и сдержался. Нападение на Ванду было вовсе не так безопасно, как это можно было предположить. «Делай так, как я говорю», — сквозь зубы сказал Василиса. «Пойми, что буфет могут отодвинуть, и что тогда? А это никому не придет в голову. Все в городе так делают». Ванда повиновалась ему, и они вдвоем взялись за работу. К столу с внутренней стороны кнопками пришпиливали денежные бумажки. Скоро вся внутренняя поверхность стола расцветилась и стала похожа на замысловатый шелковый ковер. Василиса, кряхтя с налитым кровью лицом, поднялся и окинул взором денежное поле. «Неудобно», — сказала Ванда. «Понадобится бумажка, нужно стол переворачивать». «И перевернешь, руки не отвалятся», — сипло ответил Василиса. «Лучше стол перевернуть, чем лишиться всего. Слышала, что в городе делается?» «Хуже, чем большевики. Говорят, что повальные обыски идут, все офицеров ищут». В 11 часов вечера Ванда принесла из кухни самовар и всюду в квартире потушила свет. Из буфета достала кулек с черствым хлебом и головку зеленого сыра. Лампочка, висящая над столом в одном из гнезд трехгнездной люстры, источала с неполно накаленных нитей тусклый красноватый свет. Василиса жевал ломтик французской булки, и зеленый сыр раздражал его до слез, как сверлящая зубная боль. Тошный порошок при каждом укусе сыпался вместо рта на пиджак и за галстух. Не понимая, что мучает его, Василиса из-под лобья смотрел на жующую Ванду. «Я удивляюсь, как легко им все сходит с рук», — говорила Ванда, обращая взор к потолку. «Я была уверена, что убьют кого-нибудь из них. Нет, все вернулись, и сейчас опять квартира полна офицерами». В другое время слова Ванды не произвели бы на Василису никакого впечатления. Но сейчас, когда вся его душа горела в тоске, они показались ему невыносимо подлыми. «Удивляюсь тебе», — ответил он, отводя взор в сторону, чтобы не расстраиваться. «Ты прекрасно знаешь, что в сущности они поступили правильно. Нужно же кому-нибудь было защищать город от этих...» Василиса понизил голос. «Мерзавцев. И притом напрасно ты думаешь, что так легко сошло с рук. Я думаю, что он...» Ванда впилась глазами и закивала головой. «Я сама-сама сразу это сообразила. Конечно, его ранили». «Ну вот, значит, нечего радоваться. Сошло, сошло». Ванда лизнула губы. «Я не радуюсь, а только говорю, сошло. А вот мне интересно знать, если, не дай бог, к нам явятся и спросят тебя, как председателя домового комитета, а кто у вас наверху? Были они у Гетмана? Что ты будешь говорить?» Василиса нахмурился и покосился. «Можно будет сказать, что он доктор. Наконец, откуда я знаю? Откуда? Вот то-то! Откуда?» На этом слове в передней прозвенел звонок. Василиса побледнела, Ванда повернула жилистую шею. Василиса, шмыгнув носом, поднялся со стула и сказал. «Знаешь что? Может быть, сейчас сбегать к Турбиным, вызвать их?» Ванда не успела ответить, потому что звонок в ту же минуту повторился. «Ах, боже мой!» — тревожно молвил Василиса. «Нет, нужно идти». Ванда глянула в испуге и двинулась за ним. открыли дверь из квартиры в общий коридор. Василиса вышел в коридор. Пахнуло холодком. Острое лицо Ванды с тревожными расширенными глазами выглянуло. Над ее головой в третий раз назойливо затрещало электричество в блестящей чашке. На мгновение у Василисы пробежала мысль постучать в стеклянные двери турбинных. Кто-нибудь сейчас же вышел, и не было бы так страшно. И он побоялся это сделать. А вдруг ты чего стучал, а боишься чего-то? И кроме того, мелькнула, правда, слабая надежда, что, может быть, это не они, а так что-нибудь. «Кто там?» — слабо спросил Василиса у двери. Тотчас же замочная скважина отозвалась в живот Василисы сипловатым голосом, а под Вандой еще и затрещал звонок. «Ветчиняй!» — хрипнула скважина. «И штабу! Да не отходи, а то стрельнем через дверь!» «Ах, бож!» — вздохнула Ванда. Василиса мертвыми руками сбросил болт и тяжелый крючок, не помнил и сам, как снял цепочку. «Скорей ж!» — грубо сказала скважина. Темнота с улицы глянула на Василису куском серого неба, краем акаций, пушинками. Вошло всего трое. Но Василисе показалось, что их гораздо больше. «Позвольте узнать, по какому поводу?» «С обыском!» — ответил первый вошедший волчьим голосом и как-то сразу надвинулся на Василису. Коридор повернулся, и лицо Ванды в освещенной двери показалось резко напудренным. «Тогда извините, пожалуйста». Голос Василисы звучал бледно, бескрасочно. «Может быть, мандат есть? Я, собственно, мирный житель, не знаю, почему же ко мне. У меня ничего». Василиса мучительно хотел сказать по-украински и сказал «Нема». «Ну, мы побачимо», — ответил первый. Как во сне, двигаясь под напором хрустящих в двери. Как во сне их видел Василиса. В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие. Кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами. Он как-то странно косил, смотрел иноходью, и тут даже в узком пространстве успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа. Он говорил на страшном и неправильном языке, смеси русских и украинских слов, языке, знакомым жителям города, бывающих на Подоле, на берегу Днепра, где летом пристань свистит и вертит лебедками, где летом оборванные люди выгружают с барж арбузы. На голове у волка была папаха, и синий лоскут, обшитый сусальным позументом, свисал на бок. Второй гигант занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян, бабьим, полным, радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, серая шинель и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гнетачащей коростой и сшитой и изуродованной шрамом губой. На голове у него старая офицерская фуражка с красным околышем и следом от кокарды, на теле двубортный солдатский старинный мундир с медными позеленевшими пуговицами, на ногах черные штаны, на ступнях лапти, поверх пухлых серых казенных чулок. Его лицо в свете лампы отливало в два цвета, восково-желтый и фиолетовый. Глаза смотрели страдальчески злобно. «Побачимо, побачимо!» — повторил волк. «И мандат есть!» С этими словами он полез в карман штанов, вытащил смятую бумагу и ткнул ее Василисе. Один глаз его поразил сердце Василисы, а второй, левый, косой, проткнул бегло сундуки в передней. На скомканном листке четвертушки со штампом «Штаб первого сечевого куреня» было написано химическим карандашом косо крупными каракулями. «Предписуется зробить обыск у жителя Василия Лисовича по Алексеевскому спуску дом номер 13. За сопротивление карается расстрелом. Начальник штабу Проценко, адъютант Миклун». В левом нижнем углу стояла неразборчивая синяя печать. Цветы букетами зелени на обоях попрыгали немного в глазах Василисы, и он сказал, пока волк вновь овладевал бумажкой. «Прохаю, пожалуйста, но у меня ничего». Волк вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису. Ванда тихонько вскрикнула «Ай!» Лоснящийся от машинного масла кольт, длинный и стремительный, оказался в руке изуродованного. Василиса согнул колени и немного присел, став меньше ростом. Электричество почему-то вспыхнуло ярко-бело и радостно. «Кто в квартире?» — сипловато спросил волк. «Никого нету», — ответил Василиса белыми губами. «Я тажинка». «Ну те, хлопцы, смотрите-то швидче!» — хрипнул волк, оборачиваясь к своим спутникам. «Нема часу!» Гигант тотчас стряхнул сундук, как коробку, а изуродованный шмыгнул к печке. Револьверы спрятались. Изуродованный кулаками постучал по стене, со стуком открыл заслонку и с черной дверцы ударило скуповатым теплом. «Оружие е?» — спросил волк. «Честное слово, помилуйте, какое оружие?» «Нет у нас!» — одним дыханием подтвердила тень Ванды. «Лучше скажи, а то бачил расстрел!» — внушительно сказал волк. «Ей-богу! Откуда же?» В кабинете загорелась зеленая лампа, и Александр II, возмущенный до глубины чугунной души, глянул на трех. В зелени кабинета Василиса в первый раз в жизни узнал, как ходит, грозно вертя голову, предчувствие обморока. Все трое принялись первым долгом за обои. Гигант пачками легко, игрушечно сбросил с полки ряд за рядом книги, и шестеро рук заходили по стенам, выстукивая их. «Туп-туп!» — глухо постукивала стена. «Тук!» — отозвалась внезапно пластинка в тайнике. Радость сверкнула в волчьих глазах. «Шо я казал?» — шепнул он беззвучно. Гигант продрал кожу кресла тяжелыми ногами, возвысился почти до потолка, что-то крякнуло, лопнуло под пальцами гиганта, и он выдрал из стены пластинку. Бумажный перекрещенный пакет оказался в руках волка. Василиса пошатнулся и прислонился к стене. Волк начал качать головой и долго качал, глядя на полумертвого Василису. «Шо ж ты? Шо же ты, зараза?» — заговорил он горько. «Шо ж ты? Нема, нема! Ах ты, сучий хвост! Казал нема, а сам гроши в стенку запечатал! Тебя же убить треба!» «Что вы?» — вскрикнула Ванда. С Василисой что-то странное сделалось, вследствие чего он вдруг рассмеялся судорожным смехом, и смех этот был ужасен, потому что в голубых глазах Василисы прыгал ужас, а смеялись только губы, нос и щеки. «Декрета, панове, помилуйте! Никакого же не было! Тут кое-какие бумаги из банка и вещицы! Денег-то мало, заработанные, ведь теперь же все равно царские деньги аннулированы!» Василиса говорил и смотрел на волка так, словно тот доставлял ему жуткое восхищение. «Тебя заарестовать бы требовалось!» — назидательно сказал волк, тряхнул пакетом и запихнул его в бездонный карман рваной шинели. «Ну те, хлопцы, беритесь за ящики!» Из ящиков, открытых самим Василисой, выскакивали груды бумаг, печати, печатки, карточки, ручки, портсигары. Листы усеяли зеленый ковер и красное сукно стола, листы шурша падали на пол. Урод перевернул корзину, в гостиной стучали по стенам поверхностно, как бы нехотя. Гигант сдернул ковер и потопал ногами в пол, отчего на паркете остались замысловатые, словно выжженные следы. Электричество, разгораясь к ночи, разбрызгивало веселый свет и блистал цветок граммофона. Василиса шел за тремя, волоча и шаркая ногами. Тупое спокойствие овладело Василисой, и мысли его текли, как будто складнее. В спальне мгновенно хаос. Полезли из зеркального шкафа горбом одеяло, простыни, кверху ногами встал матрас. Гигант вдруг остановился, просиял застенчивой улыбкой и заглянул вниз.